Ей вспомнила светличка в доме Брюнхильд. Ей вспомнилось, как связь между Эрлендом и той другой была в конце концов разорвана. Ей вспомнилось его поведение после того, как она стала его нареченной невестой. Но Эрленд держался за нее крепко, несмотря на все унижения и удары. Она видела, что она теперь не захочет ее потерять за все золото мира. Невольно она подумала о Хафтуре из Гудиоя. Он всегда приставал к ней со всякими глупостями при встречах. Но Кристин никогда не обращала на это никакого внимания. Вероятно, у него просто такой обычай шутить. Ничего иного ей теперь не приходило в голову. Кристин нравился этот веселый, пригожий, молодой человек, да он еще и теперь ей нравится. Но чтобы можно было принимать такие вещи за шутку, нет, она этого не понимала. Она встречалась с Хафтуром Греутом на королевских пирах в Нидросе. И он приставал к ней и там по своему обыкновению. Но как-то вечером он повел ее с собой в какую-то светлицу, и Кристин легла вместе с ним на уже постную постель, стоявшую там. У них дома ей в голову бы не пришла мысль о подобном поступке. Там у них не водилось такого обычая на пирах, чтобы мужчины и женщины разбредались в разные стороны вот так, вподвое. Но здесь это делали все. По-видимому, никто не находил в этом ничего непристойного, якобы так принято по рыцарским обычаям в заморских странах. Когда они вошли, на другой кровати лежала фру Эллин, жена господина Эрлинга с каким-то шведским рыцарем. Кристина расслышала, что они говорили об ушной болезни короля. Швед, по-видимому, обрадовался, когда фру Эллин пожелала встать и вернуться в главную горницу. Когда Кристин поняла, что Хафтур самым серьезным образом помышляет о том, о чем он просил у нее, пока они лежали на кровати, болтая между собой, она до такой степени удивилась, что даже не могла ни испугаться, ни по-настоящему рассердиться. Все же они оба стоят в браке, у них обоих есть дети от законных супругов. Пожалуй, она никогда не верила всерьез, что такие вещи случаются на самом деле, даже несмотря на то, что сама делала и пережила. Нет, она думала, что таких вещей не бывает. Хафтур был таким смешливым, таким веселым и баловным. Кристин не могла заставить себя подумать, что он хотел тут соблазнить ее. Для этого он был слишком несерьезен. Однако он захотел вовлечь Кристин в самый худший грех. Он слез с кровати, едва лишь Кристин сказала ему, чтобы он уходил. Он вел себя очень смиренно, но казался больше изумленным, чем пристыженным. И спросил, просто не веря ушам своим, действительно ли Кристин думает, что люди женатые никогда не бывают неверны. Но должно же ей быть известно, что немногие мужья могут сказать, что у них не было любовниц. Женщины, пожалуй, чуть получше, но все-таки... Что же вы верили во все, что проповедуют священники насчет греха и всякого такого, и в те дни, когда были молодой девушкой, спросил он. Тогда я не понимаю, Кристин, дочь Лавренса, каким же образом могло случиться, что Эрлин добился от вас своего? Он взглянул в лицо Кристин, и взор ее, должно быть, сказал многое, хотя сама она ни за какие блага в мире не заговорила бы с Хафтуром об этом, потому что в голосе у него прозвенело чистейшее изумление, когда он сказал: «А я-то думал, что о таких вещах только сочиняют в песнях». Кристин никому об этом не рассказала, даже Эрленду. Тому нравился Хафтур. И хотя ужасно, что некоторые люди могут быть такими легкомысленными, как Хафтур Греут, но она словно не чувствовала, что это касалось ее. Впрочем, с тех пор он больше не пытался навязываться ей. Теперь он только пристально глядел на нее своими широко открытыми, полными изумления глазами цвета морской воды. Нет, если Эрленд был легкомыслен, то, во всяком случае, не в этом смысле. Да и так ли уж он неразумен, думала она. Она видела, что люди поражались тому, что он говорил. а потом совещались между собой. Бывало много верного и правильного в замечаниях Арленда, сына Николауса. Но только он никогда не понимал того, что другие знатные люди не упускали из виду той осторожной мудрости, задним умом, которая позволяла им следить друг за другом. Арленд называл это кознями и заливался своим вызывающим смехом, который несколько раздражал людей, но в конце концов их обезоруживал. Те тоже хохотали, хлопали его по плечу и говорили, что ум у Арленда острый, да не глубокий. А потом он сводил на нет свои же собственные речи озорными и дерзкими шутками, и люди терпели многое в таком роде от Арленда. Смутно Кристин догадывалась, ее унижало это, почему все сносили его распущенный язык. Арленд позволял себя запугать, как только встречался с человеком, твердо державшимся своего мнения, и даже когда это мнение не могло не казаться ему глупым, он все же отказывался от собственного понимания любого вопроса и лишь прикрывал свое отступление дерзкими речами об этом же человеке. И людям было по нраву, что Арленд отличался такой трусостью ума, хоть он и был так беспечен насчет собственного благополучия, так жадно стремился к приключениям, так отчаянно влюблялся во всякую опасность, которую можно было встретить силой и оружием. В конце концов, они могли не тревожиться насчет Арленда, сына Николауса. За год перед тем, поздней зимой, в Нидросе побывал королевский наместник и привозил с собой малолетнего короля. Кристин присутствовала на большом пиршестве в королевской усадьбе. Спокойно и чинно сидела она в шелковой головной повязке со своими лучшими украшениями на красном подвенечном платье среди самых высокородных женщин в собрании. Внимательным взором наблюдала она за поведением своего мужа среди других мужчин, следя за ним, прислушиваясь, размышляя, как она всегда следила, прислушивалась и размышляла всюду, где бывала с Арлендом и где замечала, что люди говорят об Арленде. Кое-что она поняла. Господин Эрлинг, сын Виткина, хотел приложить все силы, чтобы укрепить власть норвежского государства на севере до Гандвикского моря, защищать и охранять Холугаланд. Но советники и рыцари выступали против него и не желали идти ни на какое стоящее предприятие. Сам архиепископ и священники его епархии ничего не имели против того, чтобы оказать денежную поддержку, ей это было известно от Гюнюльфа, но зато все другие церковники по всей стране противились этому, хотя дело касалось войны с божьими недругами, еретиками и язычниками. И знатные люди тоже работали против наместника, во всяком случае здесь, в Тронтхеймской области. Они привыкли не очень-то обращать внимание на слова книги законов и на права короны, и им не нравилось, что господин Эрлинг во всем этом так резко действует в духе своего покойного родича, короля Хокона. Однако, насколько понимала теперь Кристин, Эрленд вовсе не поэтому не желал, чтобы наместник короля находил ему применение сообразно своим замыслам. У Эрленда все объяснялось лишь тем, что важное и чинное обхождение Эрленга докучало ему, и он в отместку понемножку насмехался над своим могущественным родичем.